Ужасы и кошмары. Только что вернулся из театра, полный омерзения. Постановщик оперетты унизил меня, как собаку, за несколько минут опоздания на репетицию. Из письма Антона Веберна Альбану Бергу. Для начала классический набор ночных профессиональных кошмаров. Он невелик. Сюжет первый. Концерт. Сначала отваливается один какой-нибудь клапан. Пока я удивляюсь, отваливается другой. А дальше по нарастающей. В результате в руках остается только деревянная часть гобоя, которая плавно из черной превращается в коричневую труху, медленно осыпающуюся на пол. Просыпаюсь. Сюжет второй. Опаздываю на концерт. Начало сюжета «Я уже за кулисами», «Скоро соло», «Надо успеть». Ползу под ногами музыкантов, стараясь ничего по дороге не уронить. Как правило, просыпаюсь раньше, чем успеваю доползти. Любой психоаналитик за небольшие деньги вам скажет, что все эти сновидения основываются на наборе фобий, имеющих корни в реальной действительности. Сюжет первый является некоторым художественным преувеличением того неоспоримого факта, что этот чертов инструмент в принципе не приспособлен для выполнения тех задач, для которых его используют. В этот сюжет укладываются все технологические обломы, когда у тебя просто так разваливается трость, когда у тебя на концерте лопается пружинка, и ты успеваешь незадолго до сольной катастрофы заклинить болтающийся клапан половинкой бельевой прищепки, которую выдали, чтобы ноты не улетали, когда ты дуешь под клапан, чтобы удалить оттуда хлюпающую воду, а улетает отклеившаяся подушка. Когда подушка, наоборот, приклеивается к гобою, и клапан не открывается, а оттопырить его нечем, потому что руки и рот заняты. Когда у тебя вывинчивается винтик, и когда этот винтик, наоборот, перетягивается, и клапана перестают двигаться. Когда у тебя незаметно смещается одно колено гобоя относительно другого, и между ними перестает работать передача, а часть клапанов не открывается. Когда гобой просто разрегулировался или, не дай Господь, лопнул. Когда, в конце концов, в особо ответственных случаях приходится держать на концерте второй рожок, потому что неизвестно, что и в какой момент может выкинуть первый. Сюжет второй имеет меньше оснований для своего существования. Тем не менее, является общим для подавляющего большинства оркестровых музыкантов. В жизни он однажды реализовался у меня абсолютно идентично сновидению, но почти с комическим оттенком. Была репетиция в концерт гобоя в Амстердаме, в которой я был занят очень даже не сразу. Я уже не помню, в чем было дело, но мне позарез куда-то надо было съездить. Ну, я попросил маэстро, это был Артур Арнольд, чтобы он меня отпустил под честное слово, что к своему рожковому соло я вернусь. А дальше было абсолютно как во сне. Я опаздывал. Из-за кулис вывалился тактов за 20 до вступления. И вот так же, как во сне, проползал к своему месту. Хорошо успел СМС коллегам послать. Они все подготовили. И инструмент собрали, и трость размочили. Вступить успел! Маэстро мне подмигнул и показал большой палец. Сюжеты из жизни драматургически гораздо интереснее и разнообразнее. И дадут фору любому сновидению. Сюжет первый. Ты пришел не туда. Это когда на автомате ты являешься в БЗК, Большой зал консерватории, вместо филармонии. И выясняешь это, когда приходишь в сознание, уже выйдя из метро. Хорошо, если есть запас времени. Вариация сюжета. Когда ты приходишь вовремя и куда надо, но почему-то не видишь на подходе толпы коллег, на которых чисто статистически должен напороться. Сердце автоматически сжимается в ужасе, на всякий случай. Сюжет второй. Ты перепутал расписание и вообще никуда не пошел. И звонит тебе инспектор и спрашивает: «Ты где?» Самая блистательная история на эту тему была в начале моей творческой деятельности. На вопрос инспектора я честно ответил, что дома. Впрочем, это было очевидно, поскольку мобильников тогда не было. «Вообще-то у тебя Эсмеральда». Через 40 минут взмыленный я был в театре. Там ровным счетом ничего не происходило. Публика прогуливалась по фойе, оркестранты сидели в буфете и в курилке. Я в ужасе, что происходит. «Не начинаем. Тебя ждем», — отвечают. Гады. Просто мне невероятно повезло. На сцене при подъеме застряла линейка софитов. Спектакль начали еще минут через 40. Сюжет третий. Накладки. Бич духовиков. В основном. Потому что у них есть возможность некоторого творческого маневра между коллективами, но иногда поле маневра превращается в прокладку между Сциллой и Харибдой. За день до концерта с Кристианом Баде, замечательным дирижером, лауреатом премии Грэмми и всего остального, в театре всплывает репетиция «Снегурочки», аккурат совпадающая с генеральной репетицией в БЗК. И я приезжаю в консерваторию к началу репетиции, к 10 часам утра, несу уважаемому маэстро какую-то непотребную пургу о том, что у меня сломался рожок, и мне надо к мастеру. Стыдно, безумно, потом к 11 успеваю в театр. Репетирую знакомую до остекленения Снегурочку, всячески желая, чтобы она не только разморозилась и растаяла, но и хорошенько прокипела. Вечером перед концертом прихожу в БЗК. Инспектор говорит мне, что дирижер просил меня к нему зайти. Я ему отвечаю: «Да ладно, не морочь мне голову, и так тошно». «Нет, правда просил?» «Иду». Маэстро заботливо спрашивает, как инструмент. Я готов сквозь землю провалиться, лепечу какой-то позитив с уверенным видом. Дальше он мне на пальцах объясняет, как бы он хотел услышать рожковое соло. Очень подробно и очень по делу. После этого остается только одно — играть либо гениально, либо очень гениально. Ну, получилось что-то среднее. Вот мне это надо? Во избежание некоторого недопонимания хочу обозначить, что каждый отдельный случай успешного исполнения воспринимается как чудо и результат необычайного стечения обстоятельств. Понимая это, коллеги всегда тихонечко аплодируют тому, кто только что выложился по полной. Но как только появляется ощущение, что ты, наконец, научился играть, в библейской терминологии, называемая гордыней, расплата следует незамедлительно и выражается в виде жестокого сольного облома. Поэтому, как только я чувствую приближение намеков на самодовольство, я играю что-нибудь из Моцарта. Без свидетелей. Совсем немного. Результат надежный, как отхождение по граблям. Дальше идет просто набор более легких фобий и кошмаров. Но посреди концерта в колонном зале Дома Союзов обнаруживаю, что нет нот арии Германа. Ну, прости, небесное создание. Играл 1000 раз. Помню, что там 4 ноты соло рожка. Помню, в каком месте. Помню, что вторая из них, как правило, норовит не взяться. Какие ноты хоть убей, не помню. Опыт, слава богу, уже был. Решил, что подожду, а там само сыграется. Сыгралось. Опаздываю. По предварительной договоренности на репетицию конкурса теноров. На малой сцене Большого театра. Ну, это когда его реставрировали. Внутри первый раз. Топологии не знаю. Знаю только, что все концертные заведения в мире проектировали больные на всю голову Мёбиусы. Репетиция уже идет. Бегу на звук оркестра. Слушайте, у них такое шикарное качество внутренней трансляции. Я так и бегал от динамика к динамику, как призрак оперы, пока меня уже пускающего пену изо рта не довели за ручку до сцены. Состояние перед концертом. Это относится главным образом к симфоническим программам. Перед выходом на сцену появляется ощущение безысходной тоски, но вербализуемые не по-арамейски, как это принято, а в доступных выражениях. Обычно это сводится к формуле «Господи, ну зачем я в это ввязался?» Ведь сам напросился: «Господи, пронеси мимо стакан сей». Когда-то, я специально замерял, пульс сразу после соло был примерно 150. Со временем я понял, что если с этим ничего не делать, так не то что дом построить или дерево посадить, бездетным остаться можно. Много лет спустя я пошел на курсы контраварийной подготовки, и там были упражнения на тренажере, при которых пульс должен был достигать 150, а у меня 120, 130. Тренер упрекает меня, что я сочкую. Я ему отвечаю, что не будет у меня 150. Тренированный я, работа у меня такая. Новая напасть. Мобильник. Простой здравый смысл и статистика подскажут, что если каждый день 100 человек собираются вместе, то рано или поздно кто-то из них забудет отключить звук в мобильнике. Если это репетиция и дирижер не состоит на учете в психдиспансере, то ничего страшного. Ну, неловко, конечно. Бывают, конечно, непросчитываемые случаи, вроде того, когда дочка оркестрантки забыла мобильник в сумочке мамы. Но свой-то мама перед репетицией выключила. Кое-что о зачетах и экзаменах. Слава богу, никогда не снятся. Совершенно ужасно, когда капля пота медленно стекает со лба. Она доходит до переносицы, и начинают сползать очки. Потом она медленно ползет вниз, и я жду, что произойдет раньше. Пауза, в которую можно будет промокнуть лицо, или капля доползет до губ. Тогда губы и трость начнут неуправляемо скользить. Доползла. Game over. Игра наизусть. Весна. Играю концерт Моцарта. Смотрю в окошко. Там за окном на подоконнике сидит голубь. Воркует и вертит башкой. Пока я на него умиротворенно смотрел. Буквально две ноты, и ты вместо репризы снова играешь экспозицию. Призовая игра. А силы-то на исходе. Прав был профессор. Пока не отзвучала последняя нота, считай, что произведение только начинается. Как никогда прав. Все это сволочь за окном виновата. Символ мира, который так легко и быстро превращает зерна в плевелы. А уже их оставляет на памятниках и шляпах. Фиаско. Зачет в институте. Под дверью стоит трубач. Трясется страшно. Он следующий. Прислушивается, что там происходит. Предыдущий студент завершает программу. Трубач для храбрости заглатывает боевые 100 грамм. Входит. Комиссия объявляет 20-минутный перерыв. Аутотренинг. Другой зачет. Трясусь я. В классе профессора. Он на зачете. Вспоминаю книгу Владимира Леви «Искусство быть собой». Она была тогда в моде. Сажусь в профессорское кресло. Вытянул ноги. Мои руки теплеют, веки тяжелеют. Через полчаса меня разбудили. Очень вовремя.